«Развел ты здесь канитель с буржуазной подкладкой», — сказал раздраженно Возвышаев. «А если эти безлошадные не захотят уезжать? Что ж ты их, селом будешь выпихивать?» «Зачем же выпихивать? Пусть остаются, как есть все в селе. Но они ж беднота, их подымать надо, понял?» «Ну и что? Ремеслу обучать будем, в промысловые артели вовлекать. Вот вам, коммунист-сращенец и коммунист-примиренец в одном и том же лице», — выкинул широкую ладонь Возвышаев в сторону Кречева. «Могут, к примеру, вашу кулацкую артель на выселках принять неграмотного пастуха». «Отчего же нет? Правда, артель — это не кулацкая, а профессиональная. Надо подучить того пастуха, подождать, пока он ремесло освоит». «А если мы не хотим ждать?» — повысил голос Возвышаев. «Если наша задача направлена ко всеобщему уравнению труда и жизни?» «А я разве против?» — спросил в свою очередь Кречев. «Ты не против, но и не за. Есть такая фраза — промежуточная индифферентность. То есть ни то, ни сё, ни богу свечка, ни черту кочерга. Чего ты нам развел тут оппортунистическую теорию постепенного выравнивания бедноты? Всю бедноту можно в раз выровнять только всеобщей коллективизацией, создать один колхоз на все Тиханово, понял? И самообложения никакого не будет, некого обкладывать, все станет общим. Это есть единственно правильная политика на сегодняшний период. Но пока еще нет такого колхоза. Есть только промысловые артели. Значит, создадим. Но какая ж моя конкретная задача? Какую линию нынче проводить? Поменьше рассуждать. Хлебозаготовками заниматься надо. Вот твоя задача. Зачем же тогда вызвали меня с отчетом? Кречев ткнул в свою погнутую тетрадь. «Или он никому не нужен?» Неожиданная перепалка вырастала в откровенный скандал. «Никанор Степанович, может, вопросы потом зададим?» — осадил раскрасневшегося Возвышаева Азимов. «Будем слушать или как?» «Да, товарищи, прежде всего спокойствие», — опомнился Поспелов и постучал карандашом. «Давайте не терять делового настроя. На повестке дня стоит отчет товарища Кречева. Вот и давайте послушаем его, а там примем оргвыводы. Пожалуйста, товарищ Кречев, расскажите нам теперь о вашей личной работе. Как складывается ваш, так сказать, бюджет времени? Какие помехи встречаются? Какая помощь нужна и так далее, чтобы перестроить работу по-боевому?» «Ну, как я работаю?» — переспросил Кречев. «8 часов иду в сельсовет. Меня уж поджидают крестьяне. Вопросы всякие. Тут тебе и сельхозналог, и самообложение, и страховка, и о лесе спрашивают, и о семенном фонде. А то споры земельные, с разводами, с семейными разделами. Все ко мне. И дай ты каждому или справку, или разъяснение. Иное утро пропустишь человек 60, а в полдни собрание. Сегодня комсомол, завтра середняцкий актив, потом беднота, потом комиссии содействия по хлебозаготовкам, там пленум сельсовета, а то еще красноармейские жены. А сельсходы энти так выматывают силы, что на карачках выползаешь. После обеда занимаешься канцелярией, отвечаешь на запросы из района, ведешь всякую арифметику, сводки заполняешь, заказы даешь, всякие обложения выписываешь. Народу много, а ты один. Иной раз по 3 часа пишешь. А тут партийцы собираются на заседании. Идешь к ним, надо. Да еще много времени тратишь на беседы с товарищами из округа. То из КОП хлеба, то из Союз хлеба, то женотдел, то комсомол, то из окрфинотдела, окрторготдела и тому подобное. Вот он мой бюджет времени. За отчетный период, за 5 месяцев, то есть,